Вновь слово великому князю Александру Михайловичу. Личные качества человека не считались ни во что, если он устно или печатно не выражал своей враждебности существующему строю. Об ученом или писателе, артисте или музыканте, художнике или инженере судили не по их даровитости, а по степени радикальных убеждений. И далее он подробно разбирает этот тезис на примере философа Розанова, публициста Меншикова и писателя Лескова. Европейская литературная критика ставила Лескова даже выше Достоевского, но дома Лескова подвергали форменной травле и бойкоту, так что ему приходилось издавать свои книги за собственный счет малыми тиражами. Как же иначе, если он к нигилистам относился резко отрицательно и даже осмелился вывести их в одном из своих романов в неподобающем для образованного общества виде? Точно такие травили и Меншикова. Розанова при жизни не печатали, замалчивали. Уже перед Первой мировой войной знаменитый издатель Сытин принял писателя в свою газету «Русское слово». Правда, учитывая общее умонастроение, договорились, что писать Розанов будет под псевдонимом. Тайна псевдонима, однако, оказалась раскрытой, и к Сытину явилась депутация сотрудников, предъявившая ультиматум: либо все они уходят, либо уберут Розанова. Сытин в полной растерянности спросил: «Но, господа, ведь вы не можете отрицать гения Розанова?» «Господа интеллигенты», — ответили примечательно, — «мы не интересуемся, гений он или нет. Розанов — реакционер, и мы не можем с ним работать в одной газете». И выжили таки паскуды. Все это скопище бесов, правивших бал, никак не отнести к бездарностям. К превеликому сожалению, среди них хватало людей ярких, талантливых. Куда уж дальше, если даже Лев Толстой всем величием своего авторитета подпитывал как раз буйную российскую интеллигенцию и дошел до того, что в самонадеянности своей взялся кромсать Евангелие на части, как колбасу, мол, этому куску я верю, а вот этому не верю решительно. За подобные упражнения православная церковь его из своих рядов вычистила, но никогда в жизни не провозглашала Толстому никакой анафемы. Тут писатель Куприн решительно совравши. И никакого отлучения, что убедительно показал несомненный знаток проблемы современный богослов диакон Андрей Кураев. Вот подлинные строки из определения синода. «Сознательно и намеренно отторг себя сам от всякого общения с церковью православной. Бывшие же к его вразумлению попытки не увенчались успехом. Посему церковь не считает его своим членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит своего общения с нею». И все. Но интеллигенция российская десятки лет потом, что при царе, что при большевиках, голосила об отлучениях и анафемах, понося церковь вовсе уж невозможным образом. А между прочим, с личностью Льва Толстого связана интересная история. Вот воспоминания игумена Оптинского скита отца Феодосия, относящиеся к осени 1908 года и озаглавленные «Бес в образе Льва Толстого». Собралась собороваться группа богомольцев, душ 14, исключительно женщин. В числе их была одна, которая собороваться не пожелала, а попросила позволения присутствовать зрительницей при совершении таинства. По совершении таинства, смотрю, подходит ко мне эта женщина, отводит в сторону и говорит: «Батюшка, я хочу исповедоваться, если разрешите завтра причаститься у вас, пособорваться». На другой день я разрешил ее от греха, допустил к причастию и объявил, чтобы она собороваться пришла в тот же день часам к 2 пополудни. На следующий день женщина эта пришла ко мне несколько раньше назначенного часа, взволнованная и перепуганная. «Батюшка, — говорит, — какой страх был со мной нынешней ночью! Всю ночь меня промучил какой-то высокий страшный старик, борода всклокоченная, брови нависли, а из-под бровей такие острые глаза, что как иглой в мое сердце впивались. Как он вошел в мой номер, не понимаю, не иначе это была нечистая сила». «Ты думаешь, — шипел на меня он злобным шепотом, — что ты ушла от меня? Врешь, не уйдешь. По монахам стала шляться, да каяться. Я тебе покажу покаяние. Ты у меня еще не так завертишься. Я тебя и в блуд введу, и в такой грех, и в эткий». И всякими угрозами грозил ей страшный старик, и не во сне, а в яви, так как бедная женщина до самого утреннего правила, до 3 часов утра, глаз сомкнуть не могла от страха. Отступил он от нее только тогда, когда соседи ее по гостинице стали собираться идти к правилу. «Да кто ж ты такой?» — спросила его вне себя от страха женщина. «Я Лев Толстой!» — ответил страшный и исчез. «А разве не знаешь?» — спросил я, — «кто такой Лев Толстой?» «Откуда мне знать? Я неграмотна». «Может быть, слышала?» — продолжал я допытываться. «Не читали ли о нем чего при тебе в церкви?» «Да нигде, батюшка, ничего о таком человеке не слыхала. Да и не знаю, человек он или что другое». Церковный комментатор заключает: «Таков рассказ духовника Оптиной пустыни». Что это? Неужели Толстой настолько стал своим в том страшном мире, которому служит своей антихристианской проповедью, что в его образ перевоплощается сила нечистая? Атеисты вправе иметь об этой истории свое мнение. Люди верующие могут и призадуматься. Вернемся к образованному обществу. И среди него нашлись смелые, болевшие за Россию люди, не побоявшиеся выступить против либеральной чумы. В 1909 году появилась книга «Вехи», сборник статей о русской интеллигенции, который можно охарактеризовать кратко: «Интеллектуалы против интеллигентов». Наша милейшая интеллигенция в спорах обожает с проворством карточного шулера подменять понятия. Тот, кто выступает всего лишь против интеллигенции, обвиняется в том, как правило, что выступает против интеллекта, культуры, знаний, образования. Однако интеллектуал — это одно, а интеллигент совсем другое. Авторы сборника «Вехи» — сплошь люди, с чьими именами связаны эпитеты «известный», «выдающийся». Бердяев, Сергей Булгаков, Гершензон, Кистяковский, Струве, Изгоев, Франк — интеллектуалы, историки, экономисты, философы. Николай Бердяев. В русской интеллигенции рационализм сознания сочетается с исключительной эмоциональностью и слабостью самоценной умственной жизни. Сама наука и научный дух не привились у нас, были восприняты не широкими массами интеллигенции, а лишь немногими. Ученые никогда не пользовались у нас особенным уважением и популярностью, и если они были политическими индифферентистами, то сама их наука считалась настоящей. Сергей Булгаков. «Весь идейный багаж, все духовное оборудование вместе с передовыми бойцами, застрельщиками, агитаторами, пропагандистами был дан революции интеллигенции. Она духовно оформляла инстинктивные стремления масс, зажигала их своим энтузиазмом, словом, была нервами и мозгом гигантского тела революции. В этом смысле революция есть духовное детище интеллигенции, а, следовательно, ее история есть исторический суд над этой интеллигенцией. Наша интеллигенция в своем западничестве не пошла дальше внешнего усвоения новейших политических и социальных идей Запада, причем приняла их в связи с наиболее резкими и крайними формами философии просветительства. Вначале было варварство, а затем воссияла цивилизация, то есть просветительство, материализм, атеизм, социализм — вот несложная философия истории среднего русского интеллигента. Героизм — вот то слово, которое выражает, по моему мнению, основную сущность интеллигентского мировоззрения и идеала, притом героизм самообожания. Интеллигент, особенно временами, впадал в состояние героического экстаза с явно истерическим оттенком. Россия должна быть спасена, и спасителем ее может и должна явиться интеллигенция вообще, и даже Имерек в частности, и помимо его нет спасителя и нет спасения. Героический интеллигент не довольствуется поэтому ролью скромного работника, даже если он и вынужден ею ограничиваться. Его мечта — быть спасителем человечества или, по крайней мере, русского народа. Для него необходим, конечно, в мечтаниях, необеспеченный минимум, но героический максимум. Даже если он и не видит возможности сейчас осуществить этот максимум и никогда его не увидит, в мыслях он занят только им. Он делает исторический прыжок в своем воображении и, мало интересуясь перепрыгнутым путем, вперяет свой взор лишь в самую светлую точку на краю исторического горизонта. Во имя веры в программу лучшими представителями интеллигенции приносятся жертвы жизнью, здоровьем, свободой, счастьем. Худшие представители интеллигенции, которых гораздо больше, охотнейше приносят в жертву чужие жизни, здоровье, свободу и счастье.